Боль мельком глянула на коробку к сесским запасам тафисов. «Как, по-твоему?» «До сих пор не разморозились», — сказал Орло. «А если бы и разморозились, то сожрали бы первыми нас, так что никакого смысла». Боль повернулась к нему. «Думаю, в любом случае я любила бы тебя, как всякая миньонетка». Она вынула нож. «Если мы встанем спиной к спине, то сможем убить одну или две, прежде чем они нас прикончат. Первую я уберу граватаной. У меня есть запасная для тебя, если ты забыл ту, что я когда-то тебе дала. Старайся защищать глаза. Химеры в первую очередь набрасываются на них». «Ты? Да, я нет», — сказал он, вспомнив замечание Атона о лакомствах, которые предпочитают химеры. Это не успокаивало. Орло знал, что все бесполезно. Химера не только питалась глазными яблоками и половыми железами. Она поражала жертву со скоростью звука. Ножи, граватаны и даже взрывометы были против этой стаи бесполезны. Однако у него было некое предназначение. Он сосредоточился, расширился, и где-то внутри его головы и тела прогрохотал беззвучный взрыв. Самые разные, невообразимо мощные элементы были сведены вместе, как в ядерном устройстве, и когда они слились, произошло качественное изменение. «Что случилось?» — вскрикнула боль, встревоженная и всполошенная чувственным вихрем, сопровождающим эту метаморфозу. «Высокое давление превращает уголь в алмаз», — сказал Орло. Химеры бросились в наступление. Они пулями полетели в цель со всех сторон. Орло уловил их в своем мозгу, прежде чем увидел, как они движутся. Смерть! Смерть! Химеры рухнули на пол пещеры. «Они мертвы! Они все мертвы!» — с удивлением проговорила боль. «Я это чувствую! Миг невероятного блаженства! Что-то их уничтожило!» Орло расслабился. «Я дважды становился добычей яда, но выжил. Не потому, что мне везло, а потому, что я обладаю особыми возможностями. Отчасти я человек, отчасти миньон, отчасти хтон. Жизнь открыла мне свои тайны, но и смерть тоже. У каждой я взял ее силу, а вместе они суть втор. Я отвезу тебя назад в твою пещеру», — сказала боль, словно он нес околесицу. «Твои чувства так перекручены, что я не могу их истолковать. Тебе нужно отдохнуть, прийти в себя. Нам лучше убраться отсюда, пока то, что убило этих птиц, не нацелилось на нас». Орло сосредоточился. Вновь в своем разуме и плоти он сплавил воедино различные элементы своей природы, своей генетики, своих знаний и чувств. Образно говоря, кислород жизни и фтор смерти слились. Он сознательно повторил то, что невольно произошло минуту тому назад. Части совпали под воздействием необходимости, которую он видел, необходимости прекратить рагнарёк, чтобы соединить сущности жизни и смерти, чтобы предотвратить ужасы близнецы победы одной из сторон. Он стоял у развилки великой буквы «У», которая намного превосходила размах мирового дерева Игдрасиля. Здесь расходились два...